Герман Гессе. Клейн и Вагнер. Часть вторая. До полудня Клейн слонялся по городу. Он очутился перед гостиницей, сад которой ему понравился. Зашел туда, посмотрел комнаты и снял номер. Лишь уходя, он поинтересовался названием отеля и прочитал «Гостиница «Континенталь». Разве не было знакомо ему это название? Не было ему предсказано? Так же, как и гостиница «Миланы». Но вскоре он прекратил поиски и успокоился в этой атмосфере чужеземности, игры и странной значительности, в которую, кажется, угодила его жизнь. Вчерашнее очарование постепенно вернулось. «Очень хорошо, что он на юге», — думал он благодарно. «Его вела хорошая рука. Если бы не это, если бы не было кругом этого милого очарования, если бы нельзя было так спокойно бродить, забыв о себе, он час за часом угнетался бы мыслями и впал бы в отчаяние. А так ему удавалось часами пребывать в приятной усталости, не угнетаясь, без страха, без мыслей. Это действовало на него благотворно. Очень хорошо, что существовал этот юг и что он предписал его себе. Юг облегчал жизнь, он утешал, он одурманивал. Даже сейчас, среди бела дня, пейзаж казался неправдоподобным и фантастическим. Горы были сплошь слишком близки, слишком круты, слишком высоки, словно их выдумал какой-то чудаковатый живописец. Но прекрасно было все близкое и маленькое. Дерево, кусок берега, дом, выкрашенный в какие-нибудь прекрасные веселые краски, стена сада, узкая полоска пшеницы под виноградными лозами, маленькая и ухоженная, как садик при доме. Все это было мило и приветливо, весело и радушно, дышало здоровьем и доверием. Этот маленький, приветливый, уютный край с его спокойно веселыми людьми можно было полюбить. Возможность что-то полюбить. Какое спасение! Со страстным желанием забыть и потеряться, убегавший от притаившихся страхов страдалец увлеченно плыл по незнакомому миру. Он вышел за город в прелестные, прилежно возделанные угодья. Они напомнили ему не деревню и не крестьян его родины, а Гомера и римлян. Он нашел здесь что-то древнее, полное культуры и одновременно первобытное. Невинность и зрелость, которых у севера нет. Цветные, часто ветхие, почти сплошь украшенные благодаря детям полевыми цветами часовенки и фигурки, поставленные в честь святых при дорогах, имели, казалось ему, тот же смысл и были рождены тем же духом, что многочисленные капища и святилища древних, которые в каждой роще, в каждом роднике, в каждой горе чтили какое-нибудь божество, и веселая религиозность которых благоухала хлебом, вином и здоровьем. Он вернулся в город, ходил под гулкими аркадами, уставая от грубых булыжных мостовых, заглядывал в открытые лавки и мастерские, покупал, не собираясь читать их, итальянские газеты, и, наконец, совсем усталый, оказался в великолепном парке у озера. Здесь прогуливались и сидели на скамейках, читая курортники, и ветки старых исполинских деревьев, словно бы влюбленных в своих отражения, висели над черно-зеленой водой, темными сводами. Неправдоподобные растения, змеиные крушины и скумпии, пробковые дубы и другие диковинки, то дерзко, то робко, то грустно, торчали на покрытом цветами лугу. А у дальних берегов, по ту сторону озера, плавали светлыми, белыми и розовыми пятнами деревни и дачи. Когда он, рухнув на скамью, уже задремывал, его резко разбудили чьи-то твердые, упругие шаги. В высоких красновато-коричневых ботинках на шнурках, в короткой юбке над тонкими ажурными чулками, мимо прошла женщина, девушка. Прошла крепкой, уверенной, очень прямой и вызывающей походкой. Элегантная, надменная, с холодным лицом, накрашенными губами и высокой пышной прической светлой металлической желтизны. Взгляд ее мельком упал на него, наметанный, оценивающий, как взгляды портье и боя в гостинице. И равнодушно последовал дальше. «Конечно», — подумал Клейн, — «она права. Я не тот человек, на которого обращают внимание. На нашего брата такие не заглядываются». Однако холодная мимолетность ее взгляда втайне уязвила его. У него возникло ощущение, что им пренебрегают, его презирают, видя только поверхность, только внешнюю сторону. И из глубин его прошлого у него вздыбились иглы и шипы, чтобы от нее защититься. Уже было забыто, что ее изящный, ее одушевленный ботинок, ее такая упругая и уверенная походка, ее тугая нога в тонком шелковом чулке на миг пленили его и осчастливили. Исчез шелест ее платья и слабый аромат, напоминавший об ее волосах и ее коже. Отметено, отринуто было прелестное дуновение пола и возможной любви, которым она коснулась его. Вместо этого пришли во множестве воспоминания. Как часто он видел такие создания, таких молодых, уверенных и наглых особ, гулящих девок или светских львиц. Как часто злила его их бесстыдная наглость, раздражала их уверенность, отвращала их грубое, холодное кокетство. Сколько раз он, бывало, на прогулках и в городских ресторанах, всей душой разделял возмущение своей жены такими неженственными и распутными созданиями. Он угрюмо вытянул ноги. Эта баба испортила ему хорошее настроение. Он чувствовал досаду, раздражение, обиду. Он знал, если эта желтоволосая еще раз пройдет мимо и еще раз взглянет на него, он покраснеет и покажется себе в своей одежде, в своей шляпе, в своих башмаках, со своим лицом, волосами и бородой, недотепой и ублюдком. Черт бы ее побрал. Одни только эти желтые волосы чего стоят. Они фальшивые, таких желтых волос не существует в природе. И накрашена она тоже. Как может человек дойти до того, чтобы красить губы? Совсем по-дикарски. И подобные существа расхаживают так, словно им принадлежит мир. Держатся уверенно, нагло и отравляют всякую радость порядочным людям. Со вновь вскипевшими чувствами отвращения, досады и скованности снова нахлынуло прошлое. И вдруг он спохватился. «Ты же ссылаешься на жену, ты же признаешь ее правоту, ты опять подчиняешься ей!» На миг его охватило чувство. «Я дурак, что все еще причисляю себя к порядочным людям. Я ведь уже не такой. Я, как и эта желтая, принадлежу к миру совсем иному, чем прежний мой мир». Никак не порядочному, к миру, где порядочность и непорядочность ничего не значат, где каждый живет своей трудной жизнью. На миг он почувствовал, что его презрение к желтой так же поверхностно и неискренне, как некогда его возмущение учителем-убийцей Вагнером и его неприязнь к другому Вагнеру, чью музыку он когда-то находил слишком бурной. На секунду его контуженное сознание, его потерянное «я» открыло ему, что всякое возмущение, всякая досада, всякое презрение – ошибка, ребячество, и бьют рикошетом по самому презирающему. Это доброе, всезнающее сознание сказало ему также, что он тут снова стоит перед тайной, разгадка которой важна для его жизни, что эта гулящая девица или светская дама, этот аромат изящества, соблазна и пола вовсе не противны ему, и не оскорбительны, что он только внушил, только вдолбил себе это в голову из страха перед своим подлинным естеством, из страха перед Вагнером, из страха перед зверем или бесом, которого он открыл бы в себе, если бы сбросил с себя оковы и маски мещанских приличий. В нем молнией встрепенулось что-то похожее на смех, на глумливый смех, но тут же затихло. Он снова победил неприятное чувство. Было жутко от безошибочности, с которой каждое пробуждение, каждая мысль ударяли его именно туда, где он был слаб и способен только на муки. И вот он снова на том же месте, перед лицом своей неудавшейся жизни, своей жены, своего преступления, своего безнадежного будущего. Вернулся страх, всезнающее «я» потонуло, как стон, которого никто не услышал. О, что за мука! Нет, желтая в этом не виновата. И от всего, что он против нее испытывает, ей-то не больно. Все это ударяет лишь по нему самому. Он встал и быстро зашагал. Раньше он часто думал, что живет довольно одиноко, и, не без тщеславия, приписывая себе некую философию довольства малым, слыл и среди сослуживцев, ученым, книжникам и тайным эстетам. Господи, да ведь он никогда не был одинок. Он разговаривал со служивцами, женой, детьми, с самыми разными людьми, и за этим проходил день, и заботы становились терпимее. А если он и бывал один, то это не было одиночество. Он разделял мнения, страхи, радости, утешения многих, целого мира. Всегда вокруг него, да и внутри него, было что-то общее, и даже оставаясь один в страдании, в унынии, он всегда принадлежал к какой-то массе, какому-то защищающему союзу, к миру благопристойных, добропорядочных и честных. А теперь он узнал вкус одиночества. Каждая стрела попадала в него самого, каждый утешительный довод оказывался бессмысленным, каждое бегство от страха приводило только в тот мир, с которым он расплевался, который для него рассыпался и пропал. Все, что всю его жизнь было хорошим и правильным, теперь перестало быть таковым. Все надо добывать из себя самого, никто ему не поможет. А что он находит в себе самом? Увы, неразбериху и смуту. Автомобиль, от которого он посторонился, отвлек его мысли, дал им новую пищу. Он почувствовал в невыспавшейся голове пустоту и дурноту. «Автомобиль?» – подумал он или произнес, не понимая, что это значит. И, закрыв на миг глаза от слабости, он снова увидел картину, которая показалась ему знакомой, напомнила что-то, обновила его мысли. Он увидел себя за рулем автомобиля. Это был сон, однажды ему приснившийся. В том чувстве, с каким он во сне столкнул водителя и сам завладел рулем, было что-то похожее на освобождение и торжество. Там было где-то какое-то утешение. Трудно найти где, но было. Была, пусть лишь в воображении или во сне, отрадная возможность вести свою машину совершенно самостоятельно, с презрительным смехом сбрасывая с сиденья любого другого водителя. И даже если машина при этом вихляла, наезжала на тротуар, на дома или на людей, то это было все-таки восхитительно. Куда лучше, чем ехать в безопасности по чужой воле и вечно оставаться младенцем. Младенцем. Он усмехнулся. Ему подумалось, что в младенчестве и в юности он часто проклинал свою ненавистную фамилию Клейн. По-немецки «Клейн» значит «маленький». Теперь он ее уже не носил. Разве в этом не было глубокого смысла, иносказания, символа? Он больше не маленький, не младенец и не даст собой управлять. В гостинице он выпил за обедом хорошего легкого вина, которое заказал на удачу и название которого запомнил. Немного на свете вещей, способных помочь, утешить, облегчить жизнь. Знать эти немногочисленные вещи важно. Это вино, такая вещь. И южный воздух, и южный пейзаж тоже. Что еще? Есть ли еще что-нибудь? Да, размышления. Это тоже такая отрадная вещь, которая утешает и помогает жить. Но не всякое размышление. О нет, есть такое размышление, что это сущая мука, сущее безумие. Есть размышление, которое мучительно роется в одном и том же и ни к чему, кроме тошноты, страха и отвращения к жизни, не приводит. Надо искать другое размышление. Надо учиться другому размышлению. Размышление ли оно вообще? Это состояние, расположение духа, которое всегда длится лишь какие-то мгновения, и от усилия размышлять только пропадает. В этом вожделенном состоянии приходят озарения, воспоминания, видения, фантазии, знания особого рода. Мысль или сон об автомобиле принадлежит к этому роду, к этому славному и отрадному роду, как и внезапное воспоминание об убийце Вагнере и о том разговоре, который он вел по его поводу много лет назад. Странное озарение насчет фамилии Клейн тоже такого рода. При этих мыслях, при этих озарениях страх и мерзкое недомогание на какой-то миг сменяются вспыхивающей вдруг уверенностью. Тогда кажется, что все хорошо, одиночество становится сильным и гордым, прошлое преодоленным, грядущее не ужасает тебя. Это надо еще осмыслить, понять. Этому надо научиться. Он спасен, если ему удастся часто находить в себе мысли этого рода, пестовать их в себе и вызывать. И он все думал и думал. Он не помнил, как провел вторую половину дня. Эти часы растаяли у него, как во сне. А может быть, он и вправду спал. Кто знает. Все время мысли его кружили вокруг той тайны. Он очень много и упорно размышлял о своей встрече с Желтой. Что она означала? Как получилось, что эта мимолетная встреча, этот мгновенный обмен взглядами с незнакомой, красивой, но несимпатичной ему женщиной, стали для него на долгие часы источником мыслей, чувств, волнений, воспоминаний, самоистязательства, обвинений? Как это получилось? У других тоже так? Почему фигура, походка, нога, ботинок и чулок желтой на миг обворожили его? Почему потом ее холодно оценивающий взгляд так отрезвил? Почему этот неприятный взгляд не просто отрезвил его и вывел из состояния короткой эротической очарованности, а обидел, возмутил и унизил перед самим собой? Почему против этого взгляда он выставил слова и воспоминания, сплошь принадлежавшие его прежнему миру? Слова, уже потерявшие смысл, доводы, в которые сам больше не верил. Он мобилизовал против этой желтой особы и ее досадного взгляда суждения своей жены, слова своих сослуживцев, мысли и мнения своего прежнего «я», несуществующего уже гражданина и служащего Клейна. Он пожелал отстоять себя перед этим взглядом всеми возможными средствами и вынужден был признать, что его средства – это сплошь старые монеты, уже недействительные. И все эти нудные резоны ничего не принесли ему, кроме подавленности, тревоги и тоскливого чувства собственной неправоты. Но на миг он вновь ощутил то другое, желанное состояние. Один миг он как бы качал головой по поводу всех этих нудных резонов и был умнее. Одну секунду он был умнее. Он знал: мои мысли об этой желтой глупы и недостойны. Судьба играет ею так же, как мною. Бог любит ее, как любит меня. Откуда донесся этот милый голос? Как найти его снова? Как приманить? На какой ветке сидела эта редкая пугливая птица? Этот голос говорил правду, а правда была благодеянием, исцелением, прибежищем. Этот голос появлялся, когда ты бывал внутренне согласен с судьбой и любил себя сам. То был голос Бога, или голос собственного, самого истинного, самого сокровенного «я», по ту сторону всякой лжи, всяких оправданий и комедий. Почему он слышал этот голос не всегда? Почему правда всегда пролетала мимо него, как призрак, который можно мельком увидеть только в полглаза, и который исчезает, если глядеть на него во все глаза? Почему он снова и снова видел открытой эту дверь к счастью, а когда он хотел войти в нее, она оказывалась запертой? Очнувшись у себя в номере от дремоты, он потянулся к томику Шопенгауэра, лежавшему на тумбочке и обычно сопровождавшему его в поездках. Он раскрыл книгу наугад и прочел. Озираясь на пройденный путь, особенно же присматриваясь к своим злосчастным шагам и их последствиям, мы часто не понимаем, как могли мы сделать то-то или не сделать того-то. Сдается, будто наши шаги направляла посторонняя сила. Гёте говорит в Эгмонте: «Человек думает, что сам творит свою жизнь, что им руководит собственная воля, а на деле сокровенные силы, в нем заложенные, неудержимо ведут его навстречу его судьбе». Из собрания сочинений Гёте. Не содержалось ли в этих словах чего-то, что касалось его, что было тесно и глубоко связано с его сегодняшними мыслями? Он стал жадно читать дальше, но ничего больше не выходило. Дальнейшие строки и фразы его не задевали. Он положил книгу, взглянул на карманные часы, обнаружил, что они не заведены, и остановились. Встал, посмотрел в окно. Дело шло, по-видимому, к вечеру. Он почувствовал себя несколько утомленным, как после большого умственного усилия, но не измотанным без толку, а уставшим с пользой, как после удачной работы. Я проспал, должно быть, час или больше, подумал он, подходя к зеркальному шкафу, чтобы пригладить щеткой волосы. На душе у него было на редкость вольно и славно, и в зеркале он увидел себя улыбающимся. На его бледном, переутомленном лице, которое он давно видел только искаженным, окаменевшим, безумным, играла мягкая, приветливая, добрая улыбка. Он удивленно покачал головой и улыбнулся себе самому. Он сошел вниз. В ресторане за некоторыми столиками уже ужинали. Разве он не ел только что? Все равно. Ему опять очень захотелось есть, и с интересом расспрашивая официанта, он заказал обильный ужин. «Не угодно ли сударю съездить сегодня вечером в Кастильоне?» — спросил официант, накрывая на стол. «От гостиницы пойдет катер». Клейн поблагодарил, покачав головой. «Нет, такие гостиничные мероприятия не для него. Кастильоны? Он уже слышал об этом. Какое-то увеселительное местечко с игорным домом. Что-то вроде маленького Монте-Карло. Господи, что ему там делать?» Когда подавали кофе, он вынул из букета, стоявшего перед ним в хрустальной вазе, маленькую белую розу и сунул ее себе в петлицу. От соседнего столика до него донесся дым раскуриваемой сигары. Верно, хорошей сигары ему тоже хочется. Затем он в нерешительности побродил перед отелем. Он не прочь был снова отправиться в ту сельскую местность, где вчера вечером, услышав, как поет итальянка и увидев, как искрами кружатся светляки в магическом танце, впервые ощутил сладостную реальность. Но его тянуло и в парк, к тихой воде в тени листвы, к диковинным деревьям, и встреть он снова ту особу с желтыми волосами, ее холодный взгляд теперь не рассердил бы и не смутил бы его. Кстати, как невообразимо давно было вчера, как освоился он уже на этом юге, сколько пережил, передумал, узнал. Он прошел целую улицу, и его омывал славный, ласковый ветер летнего вечера. Вокруг только что зажегшихся фонарей страстно кружили ночные бабочки. Рачительные хозяева поздно закрывали свои лавки, стуча по ставням железными брусьями. Множество детей еще не угомонилось и бегало, играя между столиками кафе, за которыми прямо на улице люди пили кофе и прохладительные напитки. В нише стены, в мерцании свечей, улыбалась Мадонна. И на скамейках у озера тоже шла еще жизнь. Там смеялись, спорили, пели, а на воде еще там и сям были лодки с гребцами без пиджаков и девушками в белых блузках. Клейн легко нашел дорогу к парку, но высокие ворота оказались заперты. За высокими железными брусьями стояла немая темень деревьев, чужая и полная уже ночи и сна. Он долго смотрел туда, потом улыбнулся и только теперь отдал себе отчет в тайном желании, которое привело его сюда, к запертым воротам. Что ж, какая разница, можно и без парка. Спокойно сидя на скамейке у озера, он глядел на прохожих. Развернув при ярком свете фонаря итальянскую газету, он попытался читать. Он не все понимал, но каждая фраза, которую удавалось перевести, доставляла ему удовольствие. Лишь постепенно начал он следить за смыслом, не задерживаясь на грамматике, и не без удивления обнаружил, что статья, которую он читал, жестоко ругает его народ и его отечество. «Как странно», — подумал он, — «все это еще существует». Итальянцы писали о его народе в точности так же, как отечественные газеты всегда писали об Италии. Так же осуждающе, так же возмущенно, с такой же непоколебимой уверенностью в собственной правоте и чужой неправоте. Ведь и то, что эта газета с ее ненавистью и хулой не смогла ни возмутить, ни рассердить его, было странно. Или не было странно. В самом деле, зачем возмущаться? Ведь все это был стиль и язык мира, к которому он уже не принадлежал. Пускай это был хороший, лучший, правильный мир, это не был уже его мир. Он оставил газету на скамейке и пошел дальше. Из какого-то сада светились над кустами роз сотни разноцветных огней. Люди входили туда, он присоединился. Касса, служитель, стенд с плакатами. Среди сада был зал без стен, одна только большая шатровая крыша, где и висели все эти бесчисленные разноцветные лампочки. Множество наполовину занятых столиков наполняло этот открытый воздуху зал. В глубине яркими красками серебряной, зеленой и розовой ослепительно сверкала узенькая эстрада. Под нею сидели музыканты, небольшой оркестр. Легко и чисто дышала в разноцветные ночи флейта, глубоко и мощно дышал гобой, глухо, робко и тепло пела виолончель. Над ними, на эстраде, пел комические песенки какой-то старик. Его накрашенный рот неподвижно смеялся. В его голой печальной голове, как в зеркале, отражалось буйство огней. Ничего подобного Клейн не искал. На миг он почувствовал что-то вроде разочарования, критического недовольства, старого страха перед сидением в одиночестве среди веселой и нарядной толпы. Искусственная праздничность, казалось ему, не подходила к душистому вечернему саду. Однако он сел, и свет, струившийся из множества пестрых, неярких лампочек, вскоре умиротворил его, окутав как бы волшебным флером этот открытый зал. Нежно и проникновенно лилась негромкая музыка, смешиваясь с ароматом множества роз. Довольные, принаряженные, полные сдержанного веселья люди сидели кругом, прелестно припудренные мягким цветным светом, плавали над чашками, бутылками и вазочками с мороженым светлые лица и переливчатые дамские шляпы, и даже розовое и желтое мороженое в вазочках, даже бокалы с красными, зелеными, желтыми напитками, даже они вписывались в эту картину праздничными драгоценностями. Никто не слушал комика. Отрешенно и одиноко стоял этот убогий старик на своей эстраде и пел заученное. Великолепный свет стекал вниз с его бедной фигуры. Он закончил свой номер и был, казалось, доволен, что можно уйти. За передними столиками похлопали 2-3 человека. Певец удалился, но вскоре вошел в зал через сад и сел за один из ближайших к оркестру столиков. Какая-то молодая дама налила ему в бокал содовой, приподнявшись при этом, и Клейн взглянул на нее. Это была желтоволосая. Откуда-то пронзительно, настойчиво и протяжно зазвенел длинный звонок. В зале зашевелились. Многие вышли без шляп и пальто. Опустел и столик возле оркестра. Желтая ушла вместе с другими. Ее волосы помелькали светлым пятном в сумраке сада. За столиком остался только старик-певец. Клейн заставил себя подняться и направился к нему. Он вежливо поздоровался со стариком. Тот только кивнул. «Не скажете ли вы, что означает этот звонок?» – спросил Клейн. «Перерыв», – сказал комик. «А куда все пошли?» «Играть. Перерыв на полчаса. И пока можно поиграть в курзале». «Спасибо. Я не знал, что здесь есть и казино». «Ерундовое. Детская забава. Высшая ставка 5 франков». «Большое спасибо». Он уже снова приподнял шляпу и повернулся. Но тут его осенило, что старика можно спросить насчет желтой. Тот знал ее. Он помедлил, еще держа шляпу. Потом отошел. Что ему, собственно, нужно? Какое ему до нее дело? Но он чувствовал, что ему есть до нее дело. Это просто робость, какое-то безумие, какая-то скованность. В нем поднялась тихая волна недовольства, тонкое облачко. Опять надвигалась тяжесть. Опять он был неловок, несвободен, зол на себя. Лучше пойти домой. Что ему делать здесь, среди веселых людей? Ему здесь не место. Мысли его прервал официант, требовавший денег. Клейн возмутился. «Не можете подождать, пока вас позовут?» «Простите, я думал, сударь уходит. Мне никто не возместит убытка, если гость удерет». Он дал на чай больше, чем следовало. Выходя из зала, он увидел, что желтая возвращается из сада. Он подождал, чтобы она прошла мимо него. Держась очень прямо, она шагала сильно и легко, как на пружинах. Ее взгляд скользнул по нему холодно, не узнав. Он увидел ее лицо при ярком свете, спокойное и умное лицо, твердое и бледное, немного надменное. Увидел накрашенный алый рот, серые, настороженные глаза, красивое, хорошо вылепленное ухо, в котором блеснул продолговатый зеленый камень. Она шла в белых шелках, ее стройная шея тонула в опаловых тенях, охваченная тонкой цепочкой с зелеными камешками. Он поглядел на нее, тайно взволнованный, и опять с двойственным впечатлением. Что-то в ней манило, говорило о счастье и тепле, благоухало плотью, волосами, ухоженной красотой. А что-то отталкивало, казалось неправильным, заставляло бояться разочарования. То был старый, привитый воспитанием и всю жизнь хранимый страх перед тем, что казалось ему развращенностью, перед выставляющей себя на показ красотой, перед открытым напоминанием об отношениях полов и любовной борьбе. Он чувствовал, что эта двойственность заключена в нем самом. Вот опять Вагнер, вот опять мир красоты, но без дисциплины, мир прелести, но без скрытности, без робости, без нечистой совести. В нем сидел враг, который не пускал его в рай. Служители переставили столики, освободив середину зала. Часть гостей не вернулась. «Остаться!» — крикнуло желание в одиноком пришельце. Он знал заранее, какая предстоит ему ночь, если он сейчас удалится. Такая же, как прошлое, а то и похуже. Мало сна, скверные сны, безнадежность и самоистязание. Вдобавок вопль чувственности, мысль о цепочке зеленых камней на белой и жемчужной женской груди. Может быть, он скоро уже дойдет до точки, когда жизнь станет невыносима. А он ведь привязан к жизни, как ни странно. Привязан ли в самом деле? Да разве иначе был бы он здесь? Разве ушел бы он от жены, сжег бы за собой корабли, заварил бы всю эту кашу, подрубил бы сук, на котором сидел? Разве махнул бы он на этот юг, если бы не был привязан к жизни, если бы в нем не было желаний и будущего? Разве он не почувствовал этого сегодня, ясно и великолепно, за хорошим вином, перед запертыми воротами парка, на скамейке, на набережной? Он остался и нашел место за столиком рядом с тем, где сидели певец и желтая. Там собрались 6-7 человек, явно своих здесь, составлявших как бы часть этого увеселительного мероприятия. Он то и дело на них поглядывал. Между ними и завсегдатаями этого сада были фамильярные отношения. Оркестранты тоже знали их и время от времени подходили к их столику или громко шутили с ними. Да и те обращались к официантам на «ты» и по имени. Говорили наперебой по-немецки, по-итальянски и по-французски. Клейн наблюдал за желтой. Она оставалась строгой и холодной. Он еще ни разу не видел ее улыбающейся. Ее спокойное лицо казалось неспособным меняться. Он видел, что за своим столиком она что-то значила. В том, как держались с нею мужчины и девушки, чувствовалось товарищеское уважение к ней. Он услыхал и ее имя – Терезина. Он задумался, красива ли она, нравится ли она ему в сущности. Он не мог это определить. Красивы были, несомненно, ее фигура и ее походка, даже необыкновенно красивы. Ее манера сидеть и движения ее очень ухоженных рук. Но в ее лице, в ее взгляде его занимали и раздражали тихая холодность, уверенность и спокойствие, неподвижность, чуть ли не маски. Она выглядела как человек со своим собственным раем и своим собственным адом, которых с ним никто не разделит. И в этой душе, казавшейся довольно-таки жесткой и неприступной, возможно, гордой, даже злой, в этой душе тоже наверняка горели желания и страсть. Какие чувства она ищет и любит, от каких бежит? В чем ее слабости, ее страхи, ее тайны? Как выглядит она, когда смеется, когда спит, когда плачет, когда целует? И как это получилось, что она уже полдня занимает его мысли, что он наблюдает за ней, изучает ее, боится ее, сердится на нее, хотя даже не знает, нравится ли она ему или нет? Может быть, она его цель и судьба? Не влечет ли его к ней та же тайная сила, что повлекла его на юг? Какой-то инстинкт, какая-то линия судьбы, какой-то пожизненный безотчетный порыв. Не предназначена ли ему встреча с ней? не написано ли ему на роду. Напряженно прислушавшись, он выловил обрывок ее речи из многоголосого гомона. Он услышал, как она сказала какому-то смазливому гибкому юнцу с черными кудрями и гладким лицом: «Мне хочется еще разок поиграть по-настоящему. Не здесь, не на шоколадке, а в Кастильоне или в Монте-Карло». И потом, когда тот что-то ответил, еще раз: «Нет, вы просто не знаете, каково это. Это может быть гнусно, может быть неумно, но это захватывает». Теперь он кое-что знал о ней. Он был доволен, что подстерег и подслушал ее. Через маленькое освещенное оконце умудрился он, чужеземец и посторонний, на миг, как лазутчик, заглянуть в ее душу. У нее есть желание. Ее мучит потребность в чем-то волнующем и опасном, в чем-то таком, из-за чего можно пропасть. Ему было приятно знать это. А как насчет Кастильоне? Не слышал ли он сегодня уже однажды об этом? Когда? Где? Все равно. Сейчас он не в состоянии думать. Но сейчас у него опять, как не раз уже в эти странные дни, появилось чувство, что все, что он делает, слышит, видит и думает, полно смысла и необходимо, что его ведет чья-то рука, что какие-то длинные, далекие ряды причин приносят плоды. Вот и хорошо, пускай приносят. Его опять охватило чувство счастья, чувство душевного покоя и уверенности, восхитительное для того, кто знает страх и ужас. Он вспомнил одно замечание, услышанное им в детстве. Они, школьники, говорили между собой о том, как ухитряются канатоходцы так уверенно и бесстрашно ходить по канату. И кто-то сказал: «Если провести мелом черту по полу, идти вот точно по этой черте так же трудно, как по самому тонкому канату. И все же ты по ней преспокойно проходишь, потому что тут нет никакой опасности. Если ты представишь себе, что перед тобой просто проведенная мелом черта, а воздух – это пол, ты уверенно пройдешь по любому канату». Он был страшно рад, что ему приходят в голову такие отрадные вещи, что они дремлют в нем и время от времени выходят на свет. Внутри себя носишь все, что имеет какое-то значение. Никто со стороны не может тебе помочь. Не быть на ножах самим собой, жить самим собой в любви и доверии, и тогда сможешь все. Тогда сможешь не только ходить по канату, а и летать. Забыв все окружающее, пробираясь по мягким, скользким тропам души, как охотник и следопыт, за этими мыслями он склонился над столиком. В эту минуту желтая взглянула в ту сторону и поглядела на него. Взгляд ее задержался на нем ненадолго, но вник в его лицо. И когда Клейн, заметив это, тоже взглянул на нее, он почувствовал что-то похожее на уважение, на участие и на родство. На этот раз ее взгляд не причинил ему боли, не обидел его. На этот раз, почувствовал он, она видела его, его самого. Не его одежду и манеры, не его прическу и руки, а все настоящее, неизменное, таинственное в нем, все неповторимое, божественное, судьбу. Он мысленно попросил у нее прощения за свои недавние горькие и скверные мысли о ней. Но нет, тут не за что было просить прощения. Все его злые и глупые мысли и чувства, направленные против нее, били по нему самому, не по ней. Нет, все было хорошо. Вдруг его испугало возобновление музыки. Оркестр заиграл какой-то танец, но эстрада оставалась пустой и темной. Взгляды гостей были направлены не на нее, а на пустой четырехугольник между столиками. Он догадался, что начинаются танцы. Вскинув глаза, он увидел, что у соседнего столика поднимаются желтая и юный безусый щеголь. Он усмехнулся над собой, заметив, что и против этого юнца у него что-то есть, что он, Клейн, лишь нехотя признает его изящество, приятность его манер, красоту его волос и лица. Юнец подал ей руку, отвел ее на площадку. Появилась еще одна пара, и вот обе пары стали изящно, уверенно и красиво танцевать танго. Клейн мало в этом смыслил, но скоро увидел, что танцует Терезина великолепно. Он видел, Она делает что-то, в чем знает толк, и в чем она мастерица, что заложено в ней и, естественно, из нее выходит. Чернокудрый юнец тоже танцевал хорошо. Они подходили друг к другу. Их танец рассказывал зрителям сплошь приятные, ясные, простые и славные вещи. Легко и нежно лежала рука в руке, с готовностью и радостью выполняли дышавшую нежностью и силой работу их колени, руки, ступни, тела. Их танец выражал счастье и радость, красоту и роскошь, сладость жизни и умение жить. Он выражал также половую любовь, но не буйную, не пылкую, а любовь, полную естественности, наивности и прелести. Они танцем показывали богатым людям, курортникам, все прекрасное, что было в их жизни, и что те сами не могли выразить, и без такой помощи даже почувствовать. Эти оплачиваемые, обученные танцоры служили хорошему обществу некой заменой. Они, которые сами так хорошо и складно не танцевали, которые не могли по-настоящему наслаждаться приятным баловством своей жизни, заставляли этих людей показывать себе танцем, как хорошо им живется. Но это еще не все. Они не только заставляли кого-то разыгрывать перед собой легкость и веселое самодовольство жизни, им еще вдобавок напоминали о природе, о невинности чувств и органов чувств. Из своей суматошной и сверхзанятой, или наоборот, ленивой и пресыщенной жизни, мечущейся между неистовой работой, неистовыми наслаждениями и вынужденным санаторным покаянием, они глупо, с улыбкой и тайной растроганностью взирали на танец этих красивых и ловких молодых людей, как на прекрасную весну жизни, как на далекий потерянный рай, о котором только рассказывают детям по праздникам, в который уже почти не верят, но который кажется пределом желаний и снится ночами. Во время танца лицо желтоволосое менялось, и Фридрих Клейн глядел на это с чистым восторгом. Очень постепенно и незаметно, как розовая полоска на утреннем небе, появилась на ее строгом холодном лице медленно выросшая, медленно согревшаяся улыбка. Глядя прямо вперед, она улыбалась, как бы проснувшись, так, словно только благодаря танцу она, холодная, согрелась и полностью ожила. Улыбался и партнер, улыбалась и вторая пара, и на всех четырех лицах улыбки были удивительно прекрасны, хотя и напоминали маски своей безличностью. Но у Терезины улыбка была прекраснее и таинственнее, чем у всех. Никто не улыбался так, как она, так безучастно ко внешнему миру, так светясь изнутри от собственной радости. Клейн глядел на это с глубокой растроганностью, с таким волнением, словно открыл некое потайное сокровище. «Какие замечательные у нее волосы!» — услышал он чей-то тихий возглас поблизости. Он подумал, что сам-то он ругал и находил сомнительными эти замечательные светло-желтые волосы. Танго кончилось. Клейн видел, как Терезина стояла теперь рядом с партнером, еще державшим пальцами ее левую руку на высоте плеча. Видел, как догорал, медленно угасая, этот волшебный свет на ее лице. Раздались негромкие хлопки, и все провожали взглядами обоих танцоров, когда они легким шагом возвращались к своему столику. Следующий танец, начавшийся после короткого перерыва, исполняла только одна пара – Терезина и ее красивый партнер. Это была вольная фантазия, маленькая композиция, почти пантомима, которую каждый танцор играл самостоятельно, и которая лишь в нескольких сверкающих кульминациях и в стремительном заключении перешла в парный танец. С полными счастья глазами Терезина парила так вольно и самозабвенно, ее тело отвечало призывам музыки с таким блаженством, что в зале сделалось тихо, и все только на нее и глядели. Танец закончился вихревым кружением, при котором партнер и партнерша касались друг друга лишь ладонями и носками и, низко запрокинув головы, вертелись юлой. Во время этого танца у всех было такое ощущение, что жестикулируя и двигаясь, разъединяясь и вновь соединяясь, то и дело теряя и вновь обретая равновесие, оба танцора изображали чувства, всем знакомые и для всех желанные, но которое лишь немногим счастливцам дано испытать так просто, с такой силой и полнотой, радость здорового человека от самого себя, возрастание этой радости в любви к другому, готовность доверчиво отдаться желаниям, мечтам и играм сердца. Многие на миг задумались и загрустили о том, что между их жизнью и их порывами царят разлад и раздор, что их жизнь не танец, а изнемогание под тяжестями, тяжестями, которые они взвалили на себя, в сущности, сами. Следя за танцем, Фридрих Клейн глядел сквозь множество прожитых лет, как сквозь темный тоннель, и по ту сторону, на солнце и на ветру, зеленым сияющим миром виднелась утраченная молодость, сильные простые чувства, доверчивая готовность к счастью. И все это оказалось опять странно близко, рукой подать, было приближено и отражено волшебством. Еще сохраняя на лице проникновенную улыбку танца, прошла мимо него Терезина. Его пронзила радость, объял восторг, и, словно он позвал ее, она вдруг проникновенно на него посмотрела, еще не проснувшаяся, еще полное счастье в душе, еще с этой прекрасной улыбкой на губах. И он тоже улыбнулся ей, близкому сиянию счастья, сквозь темный туннель стольких потерянных лет. Одновременно он встал и протянул ей руку, как старый друг, не говоря ни слова. Танцорка взяла ее и на миг задержала, не останавливаясь. Он пошел за ней. За столиком артистов его усадили. Теперь он сидел рядом с Терезиной и видел, как мерцают на светлой коже ее шеи продолговатые зеленые камни. Он не участвовал в разговорах, которых почти не понимал. За головой Терезины он видел в более ярком свете садовых фонарей цветущие кусты роз, темные полные шары, четко очерченные слетавшими вокруг них светляками. Мысли его отдыхали, думать было не о чем. Шары роз покачивались от ночного ветра. Терезина сидела рядом с ним. В ухе у нее висел, поблескивая, зеленый камень. Мир был в порядке. Теперь Терезина положила руку ему на рукав. «Мы поговорим. Не здесь. Я вспомнила, что видела вас в парке. Я буду завтра там в то же время. Сейчас я устала и скоро пойду спать. Лучше уйдите раньше, а то мои товарищи попросят у вас денег взаймы». Она задержала проходившего мимо официанта. «Эудженио, сударь хочет расплатиться». Клейн расплатился, пожал ей руку, раскланялся и ушел. К озеру, куда-нибудь. Немыслимо было сейчас вернуться в свой номер и лечь. Удаляясь вдоль озера от городка и предместий, он шел до тех пор, пока не кончились скамейки на берегу и сады. Потом он сел на парапет набережной и напевал про себя без голоса отрывки из забытых песен времен своей юности, пока не похолодало и обрывистые горы не сделались какими-то враждебно чужими. Тут он пошел обратно, со шляпой в руке. Дверь ему открыл сонный ночной портье. «Да, я запоздал», — сказал Клейн и дал ему франк. «Нам не привыкать. Вы еще не последний. Катер из Кастельоне тоже еще не вернулся».